Глава шестая. Тишина обволакивала все вокруг, как кисель, и любые звуки в нем тонули. Ни криков ночных птиц, ни шуршания лесных лягушек, лишь безмолвие. А в воздухе, ко всему прочему, висел плотный запах намокшей земли. Если бы темноту не разгоняла фарами эвакуатора, становилось бы жутковато. Но желтый свет вырывал у ночи грунтовую дорогу, бежавшую вдаль. Даже девушка из Вежи, лежавшая без сознания у колес машины паромщицы на этой грунтовке, не делала ее опаснее или тревожнее. Дорога все равно внушала спокойствие. Вроде бы. Деян присел рядом с девушкой и прощупал пульс на шее. Он был рваным и постоянно затухал. И что теперь делать с девчонкой? То ли преследовательницей от Вежи, то ли обиженной девушкой Рафа. «Не пора ли составить список тех, с кем Раф не спал?» — поинтересовалась Кира, когда молчание затянулось. «Он, насколько я могу судить, должен быть короче того, с кем он спал». Деян усмехнулся, хотя, казалось бы, чему? Явно не тому, что среди них есть кобель, который не умеет расставаться с женщинами. «Рассказывай, откуда ее знаешь?» — устало попросил Деян у выдры, поднимаясь на ноги и проверяя свой нос. Кровь уже перестала течь, но слабость оставалась. «Знал бы, что какой-то дрон отвлечет духа, ничего бы не делал. А так только зря испортил рубашку», — с досадой думал Деян. «Ты вроде как тоже ее знаешь», — буркнул Раф. «Да, она, кажется, дружит с моей девушкой». И сразу подумал, что надо говорить «бывшая девушка», но отчего-то пока не получалось. «Вот это поворот», — присвистнула Кира. «Мы ждем, что скажет Раф», — напомнил Деян. «Да без проблем, крутой парень, который оставляет друзей своей девушки на полу в туалете. Но потом хотелось бы послушать и твою историю. Жестокие родители, сложное детство и, как финал, подруга в туалете». «Если вспомнить детали, то уложила ее ты», — сказал Деян. Стоило все-таки упомянуть, что это подруга его бывшей девушки. Тем более их история ограничивалась двумя фразами на какой-то вечеринке. «Ее зовут Вета», — слегка приглушенно перебил их Раф. «Она вообще из Вежи, но иногда гостит у своей двоюродной тетки в Болской земле. Где-то месяца четыре назад мы с ней расстались, но она все равно звонила, писала. Потом мы вроде совсем расстались, но она взломала мои часы и следила за тем, куда я хожу. Мы поговорили, и я думал, в этот раз точно расстались, только...» Он показал подбородком на девушку. «Понятно», — сказал Деян. У него трещала голова и закрывались глаза. Но он нашел в себе силы промолчать. Лучшим вариантом для общего дела было бы отправить Рафа с новой девушкой куда-нибудь подальше, а им с Кирой уехать и ждать звонка от заказчика. Жаль, что вокруг ночь, и девать Рафа некуда. «Ребята, а есть ли в вашем мире попкорн?» — поинтересовалась Кира. «Очень сейчас не хватает». Паромщица поразительно быстро заговорила на их языке. Да так, как будто он ее родной. «Лучше бы помогла, а не болтала», — ответил ей Раф. «Чем именно?» — с готовностью спросила она. Снова повисла тишина, снова ощущалась ее вязкость и неправильность. Деян не мог отделаться от мысли, что они все еще недалеко от духа. Не бывает такого беззвучия просто так. В то же время из-за треска в голове мысли ворочались с трудом. И придумать сходу новый маршрут или просчитать следующий шаг он тоже не мог. «Нам надо отсюда уходить», заключил Деян, но при этом остался на месте, не понимая, что им делать с девушкой. Кира решила за них. Она взяла блондинку на руки, как ребенка, и понесла к двери своей машины. «Ты что делаешь?» — возмутился Раф. «Надеюсь, ты не хочешь оставить девчонку посреди дороги?» — спросила паромщица, после чего открыла багажник малышки, или, точнее, дверь сзади, и, согнувшись, вошла туда. Деян вместе с Рафом следили за ней и непроизвольно подошли ближе к открытым дверям. Те распахивались от нажатия, а салон малышки оставался темным. Без электричества модель, похожая на Шеви, потеряла половину красок, а без болтовни и скина стала будто куском железа. Кира уложила девушку на лавку, а затем пристегнула ее ремнями. Словно делала это постоянно. Хотя, может, так и было. «В той лаборатории что-то говорили о том, как паромщики возят всех без сознания», — припомнил Деян. «Если мы привезем боссу девушку из Вежи, он нас прикончит», — возмутился Раф. — Ее нельзя брать с собой. — Пока некуда брать. Моя машина не работает, но оставлять человека на дороге плохо, — пояснила Кира. — А в туалете ты ее оставила без проблем, и не только ее, — сказал Раф. «В туалете безопасно», — назидательно сообщила Кира. Она вышла из машины и посмотрела на эвакуатор, сидящий на крыше. «Дэян, скажи этой специалистке по безопасным туалетам», — обратился к нему Раф. «Таскать с собой кого-то из Вежи, когда у нас паромщица, нельзя». Дэян почесал бровь. «Как же трещит голова». «Хорошо бы узнать, зачем она к нам прицепилась», — заметил он. «Я же говорю, она меня преследовала», — удивился Раф. «Хорошо бы узнать у самой девушки, зачем или за кем она следила», — пояснил Дэян. «И ее надо обыскать и найти хоть что-то, способное сдвинуть ее эвакуатор с места. Отсюда точно нужно убираться». Голова болела все сильнее, и Дэян помассировал виски. Ничего с этой работой не складывается. Уже вечер, а он все еще болтает с Рафом, ждет денег, и на горизонте не виднеется его дом. Пусть и без Ланы, но с диваном повышенной мягкости в одной комнате и широкой кроватью с матрасом умеренной жесткости в другой. А если дед Смир в настроении, то кроме этого будет домашняя еда, теплые тапочки и ворчание о мире, который сошел с ума с тех пор, как человек замостил дороги. Раф неожиданно звякнул чем-то перед носом Дэяна, показывая какой-то брелок. Судя по тому, что потом он пошел к эвакуатору, это был ключ. Ярче засветились фары, и в голове Дэяна затрещало сильнее. Мир перед глазами стал расплываться. «Давай посадим тебя, похититель», — проговорила Кира и легко засунула его на привычное переднее сиденье в малышку. Через секунду она уже оказалась рядом, в своем кресле, и Дэян не мог вспомнить, как это произошло. В голове стучали молотки, в глазах все больше плыло, а ритм сердца успокоительно замедлялся, как после хорошей пробежки. Какой-то слишком вредный портал он сегодня тянул. Давно с ним такого не случалось. Дэян с трудом открыл глаза. Черт, он заснет прямо здесь, с паромщицей на руках и Рафом. М-да. «Ты не упоминал, что можешь открывать порталы?» Повернувшись к нему, заметила Кира. «Говорил только, что они открываются сами, и еще пытался меня убедить, что не всегда есть вход и выход в одном мире». «О, я смотрю, ты настроена выведать все мои секреты?» Ответил ей Дэян, откидывая голову на сиденье, как будто это могло спасти. «Пока ты такой вялый, самое время. Поэтому скажи, ты можешь сам открывать портал в любой мир?» «Тебя как будто учили пыткам», — проговорил Дэян, из последних сил ухмыляясь. И тут же подумал, а почему не рассказать? Немного доверия никому не вредило, особенно когда он, кажется, вот-вот потеряет сознание. «Я не могу открывать порталы, но могу их притягивать. Я чувствую порталы, знаю, в каком месте они откроются, и способен ускорить их появление. Образно говоря, поймать и притянуть ближе к месту, где сам нахожусь». «Прямо как ковбой с лассо?» «Ковбои ловят быков или коров на крайний случай», — заметила малышка. «Они пастухи, на лошадях и в шляпах». «Пробовал ли ты, Дэян, ловить порталы на коне?» — полностью развернулась к нему Кира. «Боюсь, это будет крайне неудобно», — заметил он. «В шляпе и на коне», — поправила малышка. «В Кириных книжках, если мужчины на коне, то в шляпе, или топлес, или и то, и другое». Дэян засмеялся и почувствовал, что сознание уплывает. Но паромщица похлопала его по щекам и заглянула в глаза. «С тобой все будет нормально?» — спросила она, держа его голову обеими руками. «Как она так извернулась?» «Если я посплю, будет». «А вдруг, пока ты будешь видеть красивые сны, нас съест тот мельник?» «Духи привязаны к месту. Он не уйдет от гаражей, но лучше отъехать подальше», — ответил Дэян, завороженно наблюдая, как глаза Киры словно бы меняют цвет. Или ему мерещится, потому что в неосвещенном салоне он не мог этого увидеть. «Хорошо», — улыбнулась она, но отчего-то не отпустила его голову. «Тебя все-таки учили пыткам», — тоже улыбнулся Дэян. Он почувствовал, как потяжелела голова, и почти сразу отключился. Очень быстро. Выходит, портал собирался открываться лет через 5, а то и все 10. Или из Дэяна слишком плохой ковбой, и поэтому его так накрыло. Раф с трудом разобрался, как завести эвакуатор. Там было слишком много кнопок и еще дополнительная панель. Как будто соединили две машины в одной. Кое-как эвакуатор поднялся, и словно толстый боров перевалился в сторону, едва удержавшись в воздухе. Посадить этот агрегат Раф смог с третьей попытки. А когда наконец-то выдохнул, дополнительная панель отвалилась и шлепнулась на дно. Панель размером со старую клавиатуру Раф взял и на какое-то время завис. Это действительно старая клавиатура, Или все-таки не она? Такой штуки не должно быть на обычном эвакуаторе. Он долго вертел ее в руках, даже попытался пристроить назад, но она не приклеилась, а провода для подсоединения нигде не торчали. К тому же кнопки оказались не сенсорные, а механические. Вокруг все панели реагировали на прикосновение, а это... Раф на пробу нажал одну кнопку, и панель вспыхнула красным светом. «Чёрт!» — выругался он и чуть не выпустил ее из рук. «Ладно». Раф подождал, когда клавиши потухнут, осторожно взял за край и вынес. Машина Киры уже светилась со всех сторон, фарами, фонарями и окошками размером со старенький планшет. Только лобовое стекло соответствовало современным требованиям и открывало серьезный обзор для пилота. А сейчас давало возможность рассмотреть Киру и недооборотня во всей красе. «Что с Деяном?» — спросил Раф, когда сел на лавку. Стоило ему зайти, как паромщица, ничего не объясняя, отдала приказ закрыть двери и быстро поехала вперед по грунтовой дороге. «Сказал, ему надо вздремнуть», — ответила Кира. «А что ты принес?» «Да какая-то примочка. Пусть Деян глянет, когда проспится». «Как можно вообще спать сейчас? Ему бы такие железные нервы. За сегодняшний день, кажется, он ни разу не чувствовал спокойствия. А теперь Деян спит, сволочь, а напротив Рафа на лавке пристегнута Вета. Как будто прошлых проблем оказалось мало, и мир подкинул еще горсть в виде проблемной девчонки. В целом она хорошая. Казалось такой, во всяком случае, особенно поначалу. Они отлично проводили время. Даже ходили на свидания, в ресторанчики, клубы, на крыши, в парки и леса, где бегали вместе в облике зверей. Рафу тогда поручили небольшое задание недалеко от ее тетки. Ему приказали следить за одним мужичком. В старом доме, как раз напротив тетки Веты, поселился вроде бы чистокровный вежиец с оборотом в степного волка. Что он делал в Больской земле, никто не знал. Прошлое его тоже оставалось покрытым раком. То ли он служил в армии вежи, то ли в полиции, но родился при этом не там, а где – неизвестно. Когда Больская земь перестроилась, вошла в объединение, он переехал сюда, поближе к старому лесу, где когда-то водились духи. Тех давно истребили, но мужчина отчего-то ими очень интересовался. Не задание, а скука смертная. Целыми днями смотреть и записывать, чем занимается мужик. Да еще неизвестно, где надо поселиться, чтобы это все видеть. Дома в этой части земли разбросаны далеко друг от друга. По соседству только тетка Веты, но не кадрить же ее ради дела. Ей, наверное, уже за сотню, вся морщинистая, как старая морковь. Раф сначала попытался стать своим парнем, пару раз ей помог и довез покупки. Но тетка оказалась вредной и не желала вестись на его доброту. И что делать? Домов рядом больше не было, не сидеть же в кустах в самом деле. Еще и босс приказал следить каждый день. Раф уже думал поставить камеры и глупо надеяться, что никакие оборотни этого не заметят. Но тут появилась Вета. Волосы до талии, полная грудь, стройные ножки. Богиня, одним словом. А губы с красной помадой, даже когда одевается в старые шорты и линялую футболку. И к тому же такая доверчивая. Так получилось, он был у нее первым. «Ты знаешь, Раф», — сказала Вета после той ночи, — «мне кажется, я тебя люблю». «Мне кажется, я тоже», — улыбнулся он и действительно так думал. Рядом красивая девушка с легким характером. Что еще нужно? 2 недели Раф, в принципе, жил в ее комнате, тайком записывая, что делает мужчина из вежи, ну и совмещал это с Ветой. Она училась и часто тоже сидела за своими мониторами. Потом они прерывались, ели, занимались сексом, куда-то шли. 2 недели рая. Но однажды вежиец из дома напротив решил встретиться с капитаном полиции. Начались какие-то странные дела, и босс требовал подробных отчетов о встречах с полицейской. Раф все чаще исчезал, Вета даже как-то плакала. С капитаном полиции Раф тоже встретился, ради дела, конечно. «Огонь, женщина! Никаких тебе сопливых романтических фильмов, никаких обнимашек после». В общем, Вета сразу показалась просто милой и хорошей девочкой, несмотря на красную помаду и белье из ниточек. Мужчина, за которым следили в Больской земле, уехал. Раф даже не понял, для чего он следил за ним. Работа, в общем-то, закончилась так же внезапно, как и началась. Раф постарался как можно мягче расстаться с Ветой. Объяснил, что у него сложное задание, все вроде прошло хорошо, даже прощальный секс получился. Утром он уехал, а потом узнал, что Ветта немного на нем сдвинулась. Раф так долго ее рассматривал, что даже вздрогнул, когда она открыла глаза. Девушка дернулась, заметила ремни и в ужасе посмотрела на Рафа. «Успокойся», — сразу сказал он и поднял руки. «Козёл!» — припечатала девчонка. «Следила и нападала ты, а я козёл?» — искренне поразился Раф. «Очнулась?» — приветливо спросила Кира и повернулась к девушке. «Я тебя сейчас отстегну, но ты не бросайся ни на кого пока, а то едем мы на хорошей скорости, и боюсь, если вы начнёте разборки...» «За шею её рассегват!» Пытаясь подобрать слова, напрягшись, спросил Раф на арёйском. «Затем», — веско бросила на языке оборотни Кира. «Малышка!» Искин не ответил, но ремни Светы съехали сами и втянулись под лавку. И Деян еще его, Рафа, называет идиотом. Эта паромщица умом не блещет. Как только втянулся последний ремень, Вета резко села. Она напряженно переводила взгляд с затылка Киры на Рафа и вся как будто сжалась. «Мы не собираемся причинять тебе вред», — сказала Кира, на секунду оборачиваясь. Раф с трудом промолчал. «Кто еще кому будет причинять?» «А что вы собираетесь?» — быстро спросила Вета. «Хотим узнать, за кем ты следила и для чего», — ответила Кира. «И зачем напала на меня?» «И так все ясно же», — недовольно сказал Раф. Его бесило это неверие со стороны Деяна, а теперь и паромщицы, как будто они не слышали слов о девчонке, которая взломала его часы. Вета промолчала. Она уставилась в пол, вцепилась пальцами в край лавки и прерывисто дышала. Эта прерывистость настораживала. Возможно, у нее было сотрясение мозга, но доставить в больницу они все равно ее не смогут. «Ты правда преследовала Рафа?» — поразилась Кира. «Возможно, это не преследование в нашем понимании», — подал голос Искин, когда стало ясно, что девушка не ответит. «У некоторых животных так происходит в период заигрывания. Они могут выслеживать партнера некоторое время. Правда, после спаривания, кажется, его убивают». Вета вскинула голову и посмотрела на Рафа бешеным взглядом. «Тебе пора протереть контакты», — ответила Кира своему Искину. «Ты что-то путаешь. У насекомых есть такое. В животном мире, я думаю, нет. У людей, кажется, практиковали похищение невест. А вот чтобы следили...» «Интересно, стоит ли расценивать наше с тобой похищение как прелюдию к свадьбе?» — уточнила малышка у Киры. Раф и Вета впервые с непониманием переглянулись. Кира в это время с усмешкой покосилась на Деяна. «Раф, просвети моего Искина. Меня похитили ради свадьбы?» — поинтересовалась паромщица. «Нет», — буркнул оборотень. «Даже немного жаль», — сказала Кира. Вета тяжело сглотнула. О чем она думала, не понял бы и самый проницательный человек. Столько эмоций мелькало на ее лице. Но, кажется, еще в самом начале знакомства с Кирой Раф выглядел примерно так же. Сейчас он бы и сам хотел знать, какого черта здесь говорят всякую чепуху, когда им надо думать, как добраться до босса и нигде не проколоться. «Ты вообще кто?» — придушенно спросила Вета у Киры. «Паромщица?» — ответила та, улыбнувшись. «Ты спятила? Зачем рассказываешь такие вещи к каждому встречному?» — вспылил Раф. Он хоть и был уверен, что Вета просто случайная девчонка, но ведь она может кому-то разболтать. «А нельзя?» — Кира подняла брови. «Нет, конечно». «Паромщица?» — спросила Вета пораженно. «Да, и с Рафом у меня ничего нет», — заметила Кира. «И с Деяном тоже. Это на случай, если ты вдруг из-за этого решила меня укокошить». Вета сидела напрягшись и, похоже, совершенно ничего не понимала. «Вот скажи, пожалуйста, что нам теперь с ней делать? Мы не сможем ее отпустить, пока не доставим тебя. Ее придется вести к боссу», — вспылил Раф, представляя, как босс решит проблему со случайной девчонкой из Вежи. В прошлый раз в другом деле случайного человека просто убрали. Теперь он числился пропавшим без вести, и ни один полицейский его не искал. «К какому боссу?» Подобралась Вета и тут же продолжила. «Это из-за него у тебя проблемы?» «Какие проблемы?» — не понял Раф. «Из-за которых тебе пришлось скрываться?» Вета быстро заговорила. Даже не пришлось уговаривать или угрожать. Ее словно прорвало. И если бы у оборотня где-то завалялась совесть, он бы устыдился. В общем, девушка все не так поняла. Когда они расставались, и Раф обмолвился, что из-за опасной работы ему нужно залечь на дно, девчонка подумала, что может помочь. Она взломала часы и начала ему помогать. Первый раз, когда увидела Рафа с капитаном полиции. Она устроила целую сцену ревности в кафе. Оборотень тогда еще подумал, почему девчонка ему подмигнула после. Так вот, она его спасала. А на слова Рафа о том, что они с ней, Ветой, давно расстались, не обратила внимания. Подумала, это он говорит для прикрытия. Потом она увидела подозрительную встречу в тихом месте на окраине Болской земи и подумала, что Рафа будут убивать. Вета позаимствовала у семьи дрон, заранее пригнала и повесила очень высоко над тем местом, которое было отмечено на карте. Но там оказался Деян с девушкой. После с ней же обнимался парень, которому она вроде как помогает, и Вета подумала, что они втроем. В общем, когда все поехали в гаражи, Вижийка впервые поняла, что Раф может быть вовсе не в опасности, а просто развлекается. Ей стало ужасно обидно, и она не сдержалась, пошла немного проучить Киру. И Вета не собиралась гнаться за ними, но ее же уложили в туалете, такое нельзя простить. А когда появился мельник, Вета запаниковала. Теперь ей дома влетит за уничтоженный дрон. Девушка начала хлюпать носом и стирать слезы со щек. «Ты думала, что мне нужна помощь, и поэтому следила?» — уточнил Раф осторожно. Вета отчаянно кивнула. «Ты думала, что тогда, когда ты устроила скандал при капитане полиции, а потом я с тобой серьезно говорил про расставание, это понарошку, и я притворяюсь ради прикрытия?» Еще более осторожно спросил оборотень, и Вета снова закивала. По ее щекам быстрее побежали слезы. И дальше спрашивать сразу расхотелось. «Наивность иногда бывает хуже расчетливости», — подумал Раф. «Сколько тебе лет?» — спросила Кира. Вета шмыгнула носом и промолчала. Несколько месяцев назад ей исполнилось 19, и как раз через неделю они с Рафом расстались. Очень хотелось, чтобы Вета перестала плакать. «Но если плачущих успокаиваешь, обычно становится хуже», — считал оборотень. «Особенно если слезы не из-за чего-то серьезного, а из-за осознания того, что Раф не принц». В таких случаях он предпочитал не лезть, а сознанию лучше проходить без него. Свет внутри машины внезапно мигнул и стало заметно темнее. «Переход на энергосберегающий режим», — пояснил Искин. «До полной остановки 5 минут. Уровень топлива менее 1%. Через какое-то время послышалось гудение. Машина стала ехать медленнее, и Кира сползла с грунтовки на обочину. На панелях мигали красные лампочки. «Ладно, Раф, где у вас ближайшая заправка для машин на водороде?» «В городе, точнее, на въезде. Видишь огни впереди?» «Если ты принесешь им баллон, они его наполнят?» — спросила Кира. Раф недоуменно почесал щеку. «Я не разбираюсь в баллонах, да и вообще в машинах на водороде. Водород для ваших машин разве не в таблетках?» Кира только вздохнула. Что-то пощелкало на панели, и между ними появилась перегородка. Теперь Раф и Вета были изолированы от передних сидений. Почти сразу открылась задняя дверь, и через секунду в нее заглянула Кира. Всем видом показывая, как ей не хочется находиться на улице. Даже в куртке она ежилась. «Пошли!» «Куда?» — не понял Раф. «До заправки!» «Туда идти 40 минут», — сказал Раф. «И нельзя оставлять здесь Вижийку». «Малышка за ней проследит, а ты вставай. Проведешь мне экскурсию, расскажешь о местных правилах, как и должен человек по адаптации». «Тебе лучше не светиться», — заметил Раф. «Ага, но ты не знаешь ничего о водороде, а я не знаю, где в городе заправка, поэтому идем вдвоем». Кира запрыгнула внутрь и наклонилась к Вете. «Извини», — сказала она, и ремнями пристегнула ей руки к лавке. «Мы отойдем ненадолго, а тебе надо остаться». Вета промолчала, только посмотрела на Рафа как-то жалобно, будто побитая собака. «Пора уходить», — решил он, пока девчонка снова не заплакала. Оборотень оттеснил Киру и спрыгнул на землю первым. Пока паромщица блокировала двери, он думал, что, кажется, впервые ему помогали и даже спасали. Но отчего-то больше становилось неловко, чем приятно. Кира засунула за пазуху какой-то цилиндр, и они быстрым шагом направились к городу.